Два дня я ходил как в тумане, что-то отвечал на вопросы, но вскоре от меня все отстали. Я подолгу сидел на балкончике своего дома, закутавшись в теплый плед и бездумно смотрел в сторону реки. Появившуюся лодку я принял за очередного клиента. Подошла к нашему берегу, вышли несколько человек, но когда они направились к моему дому, сердце радостно забилось. Дурдиев собственной персоной в сопровождении двух слуг. «А что, неплохо ты тут развернулся, мы сидим у меня в гостиной и балуемся плюшками с горячим сбитнем». Я провел для Григория экскурсию по своему участку. Купец краем глаза мазанул по избам моих смердов. Заинтересованно походил по лесопилке, понаблюдал за процессом распиловки. Затем постоял рядом с работником, который при нем смолол полмешка зерна. «А это что у тебя такое?» «Мы стоим перед будущей церковью. Плотники уже почти подняли стены первого этажа. Так это храм Божий», — на незаданный пока вопрос пояснил, получил разрешение от архиепископа. «Даже батюшка у нас свой есть. На сочельник приглашаю на освящение церкви. Думаю, должны успеть». А когда лодка Григория отплыла, я так и не получил ответа на свой главный вопрос, но задавать его повторно не стал. Сейчас мяч на его половине, но мне почему-то показалось, что сам факт строящейся церкви был для него очень важным. Мне трудно сказать, каким будет ответ женщины, которая мне очень нравится. Не уверен, что отец будет отталкиваться от ее мнения. Мне еще порой трудно понимать логику местных, но ждать осталось недолго. Он по-любому даст конкретный ответ. Или я совсем не знаю Григория Афанасьевича. Прошел ноябрь, река встала и земля покрылась снегом. Сейчас как раз тот период, когда все перемещения прекратились. Лед еще очень тонкий, а слой снега на земле незначительный для поездки в санях. На телеге тоже не выйдешь, поэтому мы как бы оказались в заперти. Зато настало время заняться воском. Водное колесо отсоединили и подготовили к зиме. Ладья и две лодки поменьше будут зимовать под навесом на деревянных колодках. Это мы сделали заблаговременно. Паруса и снасти сняты и убраны до весны. И, так как рабочие руки освободились, мы начали быстрыми темпами достраивать церковь. Нижняя часть готова, сейчас рубит четверик второго этажа. В принципе, к середине декабря закончим. Но нам еще очень многое нужно. Это церковная утварь, иконы, книги и прочее. На святое дело не жалко, но на это необходимо потратить последние деньги. Да и нет магазина, где это можно свободно купить. Вся надежда на отца Сафрония. Я уже познакомился с его супружницей, матушкой Матрёной. Она удивительно ему подходит, этакая добродушная пышка. А еще у них две девочки-погодки лет 7, они приезжали все вместе посмотреть место, где предстоит жить. Вроде понравилось, тем более это не глушь лесная и Новгород совсем рядом. А когда ударили трескучие морозы, к нам прискакал посыльный. Вот я и верчу в руках послание, запечатанное восковой печатью. «Хаем, меня приглашает господин сам Дурдиев на вечернюю трапезу. Завтра». «Тьфу, а что же мне одеть? Черт, я ведь не удосужился купить себе что-нибудь приличное. Да и подарки нужны. Или рано. Может, мне просто сообщат в приватной обстановке неприятное известие». Но выехали мы с утра. Вчетвером, кроме возчика верные Скорята и Семен. Те люди, с которыми я с самого начала, не заезжая к зазнобе с кориты, мы кинулись на торг, искать мне достойную одежку. Идиот, надо было женщину сведущую взять. Ну как мне определиться в этих кучах готовой одежды? Здесь и наши, и западные, и восточные, самых нереальных цветов и фасонов. Вместо зеркала полированный бронзовый лист. Скорята приносил мне порты и рубахи, а я охреневал от бессилия. Ну не хочу я одевать три рубахи как листья капусты, причем чтобы все были ярких кричащих цветов. Успокоившись, решил ориентироваться только на себя. С портами проблем нет, взял спокойного коричневого цвета. Рубашки две, верхняя шелковая, но хотя бы цвета сопрягаются. Желтый и темно-красный. Сверху не то кафтан, чуть ниже колена, то ли зипун такой с рукавами. Понравился мне фасонный вишневый благородный цвет. Ну как понравился, из того что предлагалось, это хотя бы не делает меня похожим на петрушку. Да и по размеру подошел. В плечах не жмет и то дело. Скорята притащил мне еще поясок из шелкового шнура. Последние писки мужской моды. Повязать поверх рубах. От сапог отказался, у меня и свои хорошие. Мягкие, с подмоткой, милое дело. Ноги не мерзнут и не чувствуешь себя как корова на льду. Время приема указано не было. Но обычно в доме Григория садятся вечерять часов в 5. Вот я к этому времени и подъехал. Для солидности нанял извозчика. В руке держу сверток, это подарок для суженой. Ежели, конечно, я получу положительный ответ. Меня сразу провели в кабинет к хозяину. Григорий встретил с улыбкой, что придало мне смелости. «Ну, зятек будущий, не откажешься выпить со мной?» И он преподнес мне кубок с вином. По традиции чокнулись, и я выхлестал все содержимое. Просто Григорий выпил вперед меня до дна и перевернул свой кубок вверх дном. Ну и мне пришлось соответствовать. А между прочим, в этой емкости ребенка можно искупать. Грамм 700 точно было, правда, мне кажется, что оно немного разбавлено, а через 5 минут мне окончательно захорошело. Ответ, полученный, настроение улетело к небесам. Будущий тесть стал лучшим другом. Мы немного поговорили о делах, Григорий интересовался моими планами на будущий год. Ну я и поведал ему, что в Швецию смотаюсь обязательно, а еще планирую расширять лесопилку. Наверное, будем ставить еще одну, вместо мельницы, а тут в свою очередь перенесу в другое место. Ну, ежели, конечно, рентабельность будет. Мякнули еще венца, и я пообещал подумать, взять его в долю или погодить. Григорий и сам видел, каким спросом пользуются мои доски. Это мой пока единственный и надежный источник дохода. После недавних событий я решил не надеяться только на одно направление. Мало ли что, сгорело, утонуло, убежало. Не стоит ложить все яйца в одну корзину. Вот и будущий тесть решил поймать свою выгоду. Ну, сейчас в моей голове крутятся совсем иные мысли. Но в принципе, если купец будет подгонять нам крупных покупателей и поможет с лесом, то почему бы и нет? Ведь понятно, что он тогда будет прикрывать мое дело от наездов со стороны власти и прочих нехороших товарищей. А когда в комнату заглянул слуга, Григорий Афанасьевич громогласно объявил: «Ну тогда, Алексей, прошу к столу. Как говорится, чем Бог послал, состав все тот же, только свои». Я сразу приметил Ольгу, которая снова суетилась между поварней и залом. Рассадка за столом немного поменялась. По правую руку от главы семьи сидит Захар, и это правильно. А вот по левую посадили меня, дальше села Ольга. Я бы предпочел, чтобы она сидела напротив. Но, видимо, здесь есть своя система. Наверное, сыграла роль выпитое вино, потому что я не нашел ничего лучше, как цапнуть под столом руку будущей жены. Нет, Ольга не выдернула руку и не поднялась из-за стола в раздражении. Она просто тихо, но настойчиво вытянула свою конечность. При этом женщина сохранила прежнее нейтральное выражение лица. Никто ничего не заметил, только у меня чуть ухудшилось настроение. Но потом мы еще выпили за будущих молодоженов, за родителей и за все хорошее. Дальше я плохо помню. Мои эмоции сыграли со мной плохую шутку. Я никогда не позволял себе в новом мире набраться до положения рис. Помню, как пытался ухаживать за Ольгой, за здравицей. К концу вечера я тихо отъехал. Проснулся уже в постели. Судя по всему, меня оставили ночевать в доме. Я раздет до исподнего, рядом на столике стоит рассольчик, очень кстати, потому что пить ужасно хочется, а капустный ядреный рассол буквально вернул меня к жизни. После утренней трапезы мы с будущим тестем расставили последние точки над «и». Никакого приданного, но тесть будет мне помогать, а это, пожалуй, поважнее будет, учитывая его возможности. Назначили и дату свадьбы, после рождественских праздников. Тут у нас случилась первая размолвка. Григорий Афанасьевич собирается по традиции венчание провести в их цеховой церкви. А я уперся, хочу в нашей новой церкви открыть ее с такого важного события для нашей общины. В итоге Григорий согласился. Тем более, учитывая, что венчается вдова, не будет свадебного поезда, а в церковь невеста пойдет с открытым лицом. Обсудив все, что можно было, я решил откланяться. Но уйти, не поговорив с невестой, а мы как бы уже провели помолвку, не годится. Ольга спустилась с жилого этажа, она в домашнем сарафане и в японче, наброшенной сверху. «Извини, Ольга, что вчера перебрал с вином. Просто я так обрадовался, что твой отец согласился на нашу свадьбу. Ну, я как бы и не ожидал, что она кинется ко мне с поцелуями, но рассчитывал хотя бы на улыбку. А молодая женщина стоит на пионерском расстоянии и просто ждет, когда я закончу говорить. Такое ощущение, что наверху ее ждет увлекательнейшее занятие. Ладно, мне пора, а это тебе». И я протянул свои подарки. Ольга автоматически взяла сверток и наконец слабо мне улыбнулась. А по дороге домой именно эту улыбку я и вспоминал. Она как бы стала залогом наших нормальных будущих отношений. Если честно, Ольга впервые улыбнулась мне. Значит, не все так плохо. И я надеюсь, это не вызвано только подарком. А в сверток из шелковой ткани я положил искусно сплетенную из лозы шкатулку, к которую сделали для меня мои мастера. Там образцы моих свеч, включая ароматические, и книга. Ее я приобрел в прошлом году у восточного торговца в Переславле. Непонятно, что в лавке с пряностями делала Одиссея Гомера. Книги великого грека не имели хождения в Европе, но в Византии он пользовался неизменным уважением. Выполнена она на папирусе, имелись и цветные картинки. Даже я, читавший ее в детстве, с удовольствием пролистал. От нее кроме пряностей пахло историей. Обошлась книга мне в круглую сумму, но я решил, что это чудо обязательно должно стоять в моем кабинете. Написано, разумеется, на греческом, но знаю, что Ольга отлично владеет этим языком. Надеюсь, подарок понравится моей избраннице. Да, сидим вот с Арсением и подбиваем бабки. Не густо, наша лесопилка позволила мне продержаться на плаву все это время. Но предстоят значительные траты на закупку икон и церковной утвари. А еще свадебный пир никто не отменял. Решили, как и венчание, провести его здесь. Для этого мы построим обогреваемый павильон, где будут стоять столы. Но до этого события время еще есть. А вот церковь позарез надо запускать и перевозить семью нашего попа. Пусть начинает привыкать к новому приходу. Утром с Глебом и Ерофеем осматриваем ладью. Есть планы по ее переделке. Сейчас ладьи викингов развивали скорость до 8 узлов, при свежем ветре. Пузатые ганзейские кобги вообще тащились со скоростью 2-3 узла при среднем ветерке. А вот наша ладья могла теоретически сделать в идеальных условиях 11 узлов. Но груженная, она уже становилась доступной целью для драккаров. Тем более они могли посадить на весла всю команду, а у нас только 5 пар весел для маневрирования. Я далеко не мореман, но много читал, думал и фантазировал на эту тему. Есть у меня задумка принять концепцию чайного клиппера. Это длинное и узкое слабовооруженное судно английской постройки, заточенное исключительно на скорость. У нас тоже выгодное соотношение длины и ширины, да и вес относительно невелик. Но этого недостаточно, чтобы уходить от любого противника, тем более груженными. Правда, я не собирался в ближайшее время перевозить значительные объемы, а там и судно поменяем на более вместительное. Скорость можно увеличить несколькими способами. Увеличить площадь парусов нереально, она и так в нашем случае немного излишняя. Другое дело, что не мешало бы заменить носовой парус прямоугольной формы на классический треугольный стаксель. Глеб, а ты забыл, как мы почти остановились при боковом ветре? А вот с таким парусом можно и при боковом успешно двигаться вперед. Наш капитан взял паузу на обдумывание, подзавис бедолага. Конечно, он видал и не раз треугольные паруса, особенно у восточных гостей, но инерция мышления не позволяет ему сразу согласиться. Если наша речная лодка изначально имела косой дополнительный парус, то в условиях открытого морского пространства наш капитан предпочитает обычный прямоугольный парус. Капитальную реконструкцию ладьи мы позволить себе не можем. Остается только поиграться с обшивкой судна. Она, как сейчас принято, набрана из сосны и выполнена методом в накрой. Это когда один пояс обшивочных досок заходит краем на другой. А вот ежели сделать вгладь, то есть стыкуя слои без ступеньки, то это должно прибавить нам 2-3 узла. Ерофей, найдутся у нас доски подходящие? И я кивнул на возвышающуюся над нами ладью. Сосна или ель осталась? Найдутся, чего же не найтись. У меня даже кое-что получше найдется. Да, мой Ерофей оказался поместью хитрожопого жука и бережливого хомячка. Оказалось, что к нам на распиловку изредка попадали стволы более ценных пород. Вот Ерофей наиболее вкусненькое и прятал в сарай. Глеб только подтвердил, что дуб и частично лиственница получше сосны будет. Прочнее и долговечнее. Токмо я один не потяну это дело. Да и не мое это. Тут мастера с верфи нужны. Блин, еще нарисовались дополнительные расходы. Ерофей, конечно, прав. Можно ему дать в помощь хоть 20 мужиков. Но лодку перелицевать, это не избу срубить. Здесь опыт специфичный нужен. Доску гнут как-то, есть там свои хитрости. Тут нам помог Арсений. Он как раз и имел дела с верфями, которые покупали у нас доски для судов. Ему не составило сложности нанять целую бригаду, которая к весне пообещалась закончить нашу лодку согласно нашим хотелкам. Ну и раз мы влезли в это дело, то не помешает создать немного уюта. Ладья не имеет палубы, но на носу и корме есть крохотные крытые отсеки для наиболее ценных вещей. Вот я и решил их немного расширить. На носу будет поварня и запас продуктов, а ближе к корме крохотная каюта, а заодно склад самого ценного. Груз укладывается прямо на днище и при необходимости закрывается чехлом из непромокаемой ткани, пропитанной ворванью. Глава 12. Неожиданно со мной на торг отпустили будущую жену. Так-то жениху запрещено оставаться наедине с невестой до свадьбы. Но опять сыграл роль Ольгин вдовий статус. Вот мы и добрались на воске до торга. Возница остался с транспортом, а мы вчетвером идем, присматриваясь к происходящему. Скорята впереди, типа авангарда, а позади тащится дюжий слуга. Ему предстоит в случае удачного шопинга тащить купленное в вазок. Ольга держится слева от меня, и я стараюсь не заработать косоглазие. Хороша зараза, кокетливая шубка и мягкие теплые ичиги на ногах, украшенные орнаментом. Походка особая кошачья, что обусловлено обувью и настроением. На голове два платка, сверху теплый, шерстяной. Но я больше присматриваюсь к лицу. Нос аккуратный прямой, щечки от мороза налились румянцем. Прикол в том, что Ольга тоже нет-нет, да и бросит быстрый взгляд в мою сторону. Это когда я делаю вид, что увлекся чем-нибудь. Даже смешно, как шкалята право слова. Мне уже в сумме под 80 годков натикало, а Ольга молода, ей всего 19. Но она уже далеко не девочка по нынешним временам и, побывав замужем, хлебнула лиха. Но, тем не менее, мы играем в эту игру не без удовольствия. А что, погода шепчет, солнышко сегодня балует и ветра совсем нет. Легкий морозец не мешает наслаждаться прогулкой. Даже небольшая толкотня и не совсем приятные запахи, доносящиеся с сытных рядов, не мешают нам делать вид, что чисто случайно оказались рядом. Мне ужасно хочется столкнуть Ольгу в сугроб пушистого снега и услышать колокольчик ее смеха, но я не уверен в результате. Поэтому и топаю, периодически касаясь ее рукавом. Это когда встречные заставляют нас идти совсем рядом. Зайдем, мы подошли к лавке знакомого восточного купца. Мне ужасно хочется побаловать невесту в размере суммы, которую я выделили на сегодняшний выход. Только зря время потратил, предлагал купить шелковый наряд, благовония и прочие заманчивые для женского сердца товары, но Ольга осталась равнодушна. В самом деле, без артистической постановки. Я же вижу, что ей сердце не забилось при виде ярких тканей и украшений. Так мы проходили почти час, заодно я приценился к домашней утвари. Надо же дом к приходу жены обставить как положено. На этот раз не стал спрашивать ее мнения, просто зашел в харчевню. В этом местечке доводилось бывать несколько раз. Тут относительно прилично. Из-за высоких цен черный народец судя не хаживает. А вот торговцы всех мастей полюбляют тут погреться и перекусить. Здесь подают неплохой сбитень и шикарные травяные настои на шиповнике, малине, смородине, душице. Эти сборы заваривали и подавали замерзшим посетителям. К этому, конечно, можно было взять и медовуху, аль что покрепче. Из съестного я пробовал здесь вкусные рыбники, различные пироги и калачи. На уже привычный отрицательный жест Ольги я решил проявить настойчивость. Пусть привыкает, что желание мужа, законное я по идее, спрашиваю у нее только из вежливости. Поиграем в домашнего тирана, в добродушного и симпатичного, но тирана. Я попросил столик в закуточке, где на нас не будут глазеть все посетители. А пока скорята на шарика за соседним столом заказывал себе королевский обед, я попросил служанку принести нам травяной настой, дабы согреться. Впервые мы сидим вот так одни и напротив друг друга. Мне никто не мешает любоваться женщиной. Я помог Ольге снять шубку и разделся сам. Оля баюкает в руках кружку с горячим взваром и задумчиво смотрит мимо меня. И это немного обидно, будто я стеклянный. Интересно, что она вспоминает, о чем думает. «Оля, тебе понравился мой подарок, я говорю про книгу». Решился я прервать затянувшееся молчание. «Да, очень. А где ты ее достал?» «Не поверишь, когда в Переславле зашел в одну лавку и увидел это чудо, сразу подумал о тебе, решил, что она точно для тебя. Правда, к тому времени отец выдал тебя замуж, и я решил оставить ее себе. А вот теперь женщина наконец-то меня увидела, смотрит на меня так, как смотрела и раньше. Правда, без нотки превосходства, но открыто, не отпуская глаза. От этого мое сердце гулко забухало в груди, и я почувствовал, что опять тону в этих двух синих озерах. Слава богу, этот сеанс гипноза прервала служанка. «Что заказывать будете?» «Оль, здесь вкусные рыбники, пироги тоже не дурные, рекомендую». А для ждущей служанки добавил, «Мне рыбник и груздочки соленые к нему, а для моей супруги». И я вопросительно посмотрел на сидящую напротив женщину. «А можно мне пирог с брусникой?» А когда служанка отошла, Ольга спросила, «А почему ты назвал меня женой? А кем еще?» Ты моя невеста и слава богу, скоро мы обвенчаемся, так что супруга и есть. Женщина задумчиво тонкими пальчиком водит по столешнице. Оль, ты недовольна, что я к тебе посватался? Через несколько мгновений она ответила, почему, напротив. К тому же, кто меня спрашивал, я порывисто накрыл рукой ее ладошку. Женщина не стала вырываться, посмотрела на меня как-то по-новому. Я чуть не разродился уверениями, что все сделаю, чтобы она была счастлива. Но хорошо, что не успел. Притащили нашу еду. Не стоит так сразу грузить невесту. Одно то, что она перестала меня игнорировать и даже два раза улыбнулась, много стоит. В отчий дом я вернул невесту в целости и сохранности. Ничего толком не купили, но день прошел не зря. Освящение нашей церкви состоялось во второй декаде декабря. Приехала целая кодла во главе с каким-то немалым церковным чином. Всего пятеро важных особ, наделенных определенной властью. С ними мелкие служки, пятеркой примкнувший к ним отец Сафроний. Последние уже дней 10 как перебрался на новое место всем семейством. Священники благостно откушали в моем доме и потянулись в церковь. А дальше пошло длительное действо. Они ходили друг за другом, пели псалмы и переставляли вещи. Престол, алтарь, нетленные мощи, привезенные ими для освящения, все это перемешалось в моей голове. И вообще что-то мне поплохело от сильного запаха ладана и сгоревшего воска. Но уйти невозможно. Как местный помещик, на чьей территории освящается церковь, я обязан участвовать в процессе. Престол вроде осветили, он находится в алтаре. Тот тоже окропили святой водой. Привезенные мощи какого-то святого вложили внутрь престола. Затем прошлись по всем углам и завершилось таинство божественной литургии. Потом святые отцы еще раз от души перекусили, уставшие от работы и наконец-то расселись в теплые воски. Все, теперь можно и расслабиться. Я еще немного посидел в жилых покоях батюшки и оценил выпечку матушки Матроны. Похвалив дочурок, выполз на мороз. Несмотря на морозную погоду, около моей ладьи вовсю идет работа. Мастера не собираются особо волокитить. По договору они сделают все, кроме наружных чистовых работ и вернутся домой. На Рождество работы встанут, но после праздников работники вернутся. Сейчас лодка напоминает скелет кита. Шпангоуты сиротливо торчат ребрами наружу, мастера стучат, поправляя что-то только им ведомое. Разумеется, помогают в этом деле Ерофей и Глеб. Они и присматривают за процессом. Ерофей, правда, чисто из любознательности. У него другая забота – закончить свадебный павильон. А там еще конь не валялся. А ведь на Рождество я планирую собрать всех наших вместе и отпраздновать изменение своего семейного положения. Такие сборища только цементируют общину. Это я вам точно говорю. И вообще, пора выбирать нормального старосту. Арсений управляющий и не должен влезать во все мелочи крестьянского существования. А пока именно так и происходит. Бедный парень пашет как вол. А ведь он молодоженный, у него своя семья. В новую избу он въехал месяца полтора назад и сейчас обживается. Глафира вроде довольна. Сенька с Баженой частенько гостят у меня. Семейного тепла в моем доме пока нет. Он пустой, без хозяйки дом холоден, в нем неуютно. Так что дети вносят некое разнообразие, чему я только рад. Надеюсь, что вскоре молодая жена совьет настоящее семейное гнездышко. А пока, как простой охотник, хожу на охоту и заготавливаю на праздники дичь. Сейчас я уже в состоянии не только косулю и кабанчика взять, но и лось, с косолапым для нас не такая проблема. Имеются специально обученные собачки, да и помощники у меня лихие. Первуша с сыновьями всегда рады поучаствовать в этом мероприятии. Приходилось как помещику участвовать в загонной охоте на волков, повадились они резать скот у моих смердов. Вот, пришлось осваивать новое для меня занятие. Это не встретиться с серым разбойником один на один в лесу. Тут стаю выгоняют на засаду и уничтожают даже молодняк. Это жизнь или ты, или тебя. Как же это не вовремя. Прямо перед сочельником я приболел, вначале запершило в горле, потом почувствовал раздражение в легких. А когда вечером свалился из-за жара, понял, что горячим питьем тут не отделаешься. Поэтому приказал послать за лекаркой. На выселках жила одна пожилая женщина. Она слыла хорошей травницей и даже лечила. Вот за нею и поехал скорята. А ночью мне Глафира с Ульяной меняли мокрые тряпки, чтобы сбить температуру. Напал дикий, разрывающий грудь сухой кашель. Ночью прометался в бреду. А утром приехала травница, быстро осмотрев меня, начала гонять моих женщин. А потом принялась отпаивать меня своими отварами. Некоторые были ужасно горькие, другие вполне приятные на вкус. Днем вроде стало лучше, но к вечеру опять поднялся жар. Мне снится мама, она нежно касается меня прохладной ладошкой и держит ее, забирая мой жар и накатывающую дурноту. Когда я пошевелился и ладошка исчезла, я цапнул ее рукой и опять водрузил на лоб. Мне снится, как мама кормит меня из ложечки, проталкивая между зубов ложку с бульоном. Мне хочется, чтобы она как в детстве прилегла рядом и обняла меня, забрала все горести и проблемы. Я бы всхлипнул и замер, впитывая тепло и ласку. А меня колбасит и бьет от пробирающего холода. Мама, будто услышав меня, легла рядом и обняла, согревая своим теплом. Сразу отпустила изматывающий холод, и я просто заснул. Впервые с момента болезни. В комнате сумерки, наверное, вечер. Но света хватает, чтобы осмотреться. Рядом на столике характерная картинка, сопутствующая болезни. Пара кружек, одна пустая, в другой какой-то отвар. Я только сейчас почувствовал, как пересохло горло и жадно в три глотка опустошил кружку. Также на столике какие-то склянки и почему-то костяной гребень. Неудобно, исподняя рубаха на мне намокла, видать, пропотел. Слава богу, на шум зашла незнакомая девушка. Увидев меня, она заторопилась вниз. Вскоре нарисовалась Глафира и наконец-то помогла мне переодеться в сухое. Она же накормила меня бульоном. Часть я пролил на себя, но это не помешало мне тут же отрубиться. Я опять заснул. Проснулся уже утром от сильных позывов облегчиться. Сесть сумел, но немного кружится голова. Рядом с кроватью нашел кувшин, явно исполняющий важную роль ночной вазы. С грехом пополам облегчился. А когда нарисовался верный скорятый, я уже успел изучить свое состояние. Видать, каким-то боком я подхватил воспаление легких или бронхов, иди разбери. Мог простыть, и когда раздевшись, помогал водружать привезенный колокол для звонарни. Тогда меня хорошо продуло вспотевшего. В остальном я в порядке, если не считать мою слабость. Я с трудом встаю и передвигаюсь по комнате. Но, судя по всему, я на пути к выздоровлению. Кашель остался, но уже с мокротами, и он явно на исходе. Да, ну ты, Алексей, дал. Кто же думал, что тебя лихоманка скрутит? Ты же никогда и не болел, не помню такого. Я и сам не помню, чтобы после попадания сюда даже легким насморком бы переболел. Наверное, Всевышний меня поддерживал на первых порах. А вот как на ноги начал становиться, так на вот, получи обратку. Когда мне принесли еду посущественнее, я уже успел получить отчет от Арсения и в принципе остался доволен. Толковый парень, без меня отлично справился. Все держит под контролем. Ничего чрезвычайного не случилось, вот только мы совсем на нуле в плане финансов. А ведь еще немало нужно закупить к праздникам и свадьбе. Невесте, опять-таки, свадебный наряд. Тесть говорит, что не нужно. Типа вдовая венчающаяся не должна выглядеть как молодка. Но у меня на этот счет свое мнение. Ладно, езжай, Арсений, к Григорию Афанасьевичу. Я сейчас записку ему напишу. Некоторое время назад Дурдеев сам предлагал мне некую сумму в долг. Разумеется, предполагалось получение ее при видоках, как положено. Денежки-то счет любит. Тогда я отказался, надеялся выкрутиться. Но дополнительные расходы на церковь и ремонт ладьи пробили большую такую дыру в моем бюджете. Придется занимать, на носу свадьба, опозориться не хочется. Не, ты врешь, наверное. Я схватил Скориту за рукав. Прошло 10 дней, из-за моей болезни празднование Рождества Христова прошло скромнее, чем планировалось. В церкви на службе я просто кимарил, а к народу вышел, поддерживаемый Скоритой. Но все равно я посидел за праздничным столом, поздравил собравшихся взрослых жителей села. Нас уже за сотню с гаком. Чисто символически пригубил кубок и понаблюдал за народом. Мы выбрали из числа смердов старосту. Не знаю, как он потянет свои обязанности, но вроде мужик степенный и с головой. Если что, и поменять недолго. А сегодня я вдруг узнаю от Скориты, что когда я болел, приезжала Ольга с матерью и служанкой. Она сидела со мной и помогала лекарке. И откуда они тут взялись? Я смотрю на друга и недоверчиво щурюсь. Вот те крест, размашисто перекрестился тот, что я совсем дурной так шутковать. А Дурдееву, так я же и сообщил. Ты уж прости, Алексей, но вдруг бы не выходили тебя. Что бы тогда мне пришлось говорить твоей невесте? Вошедший на огонек Арсений подтвердил, вот же тихушники, а мне ни слова, ни полслова. Гады настоящие, интересно, а почему женщины уехали, не дождавшись, когда я приеду в себя? Хотя да, опять эти правила и традиции. Не полагается невесте приходить к жениху домой, плохо это. Понимаешь, отдать девку за старика, это нормально, а позволить ей навестить заболевшего жениха, традиции не велят. Хорошо еще Григорий Афанасьевич отпустил в сопровождении охраны. И что это посещение меняет для меня? Да все. Получается, есть у Ольги во мне интерес. Пусть я просто в ее глазах выигрышнее смотрюсь по сравнению с достопочтенным Маловым, но и то хлеб. О глубоких чувствах с ее стороны говорить не приходится, зато уже вырисовывается отчетливое желание сохранить меня в качестве будущего супруга. Иначе просто бы выжидали, смогу я победить старуху с косой или нет, а потом перекреститься и со словами «ну». Прибрал Боженька, видать на роду ему сердешному так записано было и продолжить себе жить-поживать. Я стою перед своеобразным зеркалом. Полированный бронзовый диск держит в руках Скорята и наклоняет его так, чтобы я смог увидеть себя. Через полчаса нужно выходить, но руки предательски подрагивают. Черт, второй раз женюсь, вроде проходил уже все это. Правда тогда никакого венчания не было, расписались в ЗАГСе. Посидели скромно в кафе с близкими родственниками и на следующий день махнули с Анютой по путевке в Крым, в Алушту. Тогда у меня правда тоже были сомнения по поводу правильности решения жениться. А сейчас сам вроде лез и доказывал Дурдееву свою состоятельность как жениха. А в утро перед венчанием вдруг замандражировал. Я ведь по сути совсем не знаю свою будущую жену. Кроме того, что она своей внешностью вводит меня в ступор. Вполне вероятно, что женушка окажется редкостной стервой и будет выедать мне мозги почем зря. Я никогда даже толком и не говорил с нею. Недавний поход на торг не в счет. По сути я просто пожалел девку. Ее выдали замуж за вдовца в два раза старше нее. А потом вообще папаша решил избавиться от ставшей ненужной дочуры, отдав ее за редкостного уродца. Вот во мне и взыграла ретивая. Захотела благодетельствовать. А теперь терзаюсь сомнениями. Хоть прыгая из окна второго этажа и тикай в лес. Может, само тогда рассосется. Нет, надо идти. Отвлекшись на изучение своей внешности, немного успокоился. Выгляжу вроде нормально. Нижняя шелковая рубаха открывает мощную шею и треугольник волосатой брутальной груди. Кафтан сидит как влитый. Вся многослойная одежка не может скрыть крепкой развитой фигуры. Лицо в меру симпатичное, бородка аккуратно подстрижена. А неплохо, однако, можно было бы царевну попытаться охмурить. Одернув напоследок кафтан, я повязал наборный поясок и кивнул Скорите, пора. Семейство Дурдеевых пожаловали ко мне еще с вчера и заняли мой дом. Приходилось скрываться в своей комнате от спешащих по своим делам служанок. Девки носились с тазиками и тряпками. Венчание, разумеется, состоится в нашей церкви, а важные гости подъедут попозже на свадебный пир. Григорий Афанасьевич пригласил наиболее близких друзей и коллег по цеху, так что я мысленно смирился с тем, что придется помучиться. Накануне свадьбы я исповедался, причастился и вообще прошел курс молодого бойца у отца Сафрония. Стыдно будет опозориться перед честным народом. Мне объяснили, что и когда говорить, как отвечать. Собственно, венчание состоит из нескольких этапов. Обручение, непосредственно венчание, разрешение венцов и благодарственный молебен. Прибыли в церковь мы порознь, невеста явится чуть позже. А сейчас основная процедура близится к концу, и это не может не радовать. Лицо невесты при венчании всегда закрыто, но моя Ольга вдовая, поэтому сейчас я имею возможность любоваться ею. Она, как и я, держит свечу, руки подрагивают. Видимо, из-за волнения черты лица стали более резкими, губы плотно сжаты, лицо бледное. Ольга смотрит, не мигая, в спину батюшке, который бубнит что-то очень важное, договариваясь со Всевышним о появлении новой семьи. Такое ощущение, что она хочет просверлить в нем дырочку. Хотя, больше чем уверен, если он отойдет, Ольга продолжит пристально рассматривать алтарь. Хрупкая и утонченная красота девушки и ее беззащитность так тронули меня, что с трудом удержался от попытки приобнять и как-то передать толику своего тепла, успокоить и приободрить что ли. Но, видимо, я все-таки ее побеспокоил, потому что она неожиданно повернула голову ко мне, ну я и расплылся в дурацкой улыбке, а потом шепнул: «Ты у меня самая красивая». Вначале реакции ноль, и вдруг ее лицо изменилось, вот будто другой человек на меня посмотрел. Щечки зарделись, Оля улыбнулась спокойной и открытой улыбкой, похваставшись своими ровными зубками. Это была улыбка близкого человека, который делится с тобой своими ответными эмоциями. Эта улыбка моментально теплой волной смыла все мои сомнения и переживания. Я слегка коснулся кончиком пальца ее кисти, и мой рот растянулся до ушей. И это не осталось незамеченным батюшкой. Он нахмурил брови и дернул головой, показывая неуместность моего веселья. Выходя из церкви, мы получили на головы дождь в виде зерна – мелких монеток и всякой мишуры. Это уже наши постарались. Тут собралось все взрослое население моего села. Глава 13. Главный свадебный пир состоится завтра и продлится 2 дня, но уже сегодня мне придется сидеть за столом и слушать заздравицы. По идее таких пиров должно быть несколько. Отдельно в доме невесты с родней по ее линии, и отдельно у жениха. Но, увы, я сирота и поэтому все немного проще. Невесте не нужно одаривать подарками родню жениха. Сегодня присутствуют наши селяне, а завтра и послезавтра будет княжий стол для избранных. Там и угощения поприхотливее, и напитки побогаче. Ну тут, хотя бы определенная логика имеется. Люди из лучших будут дарить молодым богатые подарки, и нужно соответствовать. Я смотрю, как Оля режет свадебный пирог, кусочки которого нужно вручить каждому гостю, и сочувствую ей. Оказывается, ее бледность еще объясняется тем, что у Ольги неблагоприятные дни. Теща шепнула по секрету, что моя супруга нечиста. При этом закатывала глаза, изображая всю серьезность ситуации. Не знаю, может, потому что предстоит брачная ночь, а молодая супруга не готова. Хорошо, что сказала. Я постараюсь отправить Олю отдыхать, как только это станет возможным. Рассадка за столом по степени родства и важности гостя. Чем ближе к молодым, тем почетнее. Как водится, постепенно гости начали чувствовать себя спокойнее и пошло веселье. Тем более, что емкости с горячительными напитками не простаивали. А когда большая масса присутствующих достигла определенного градуса, я отправил жену передохнуть. Хорошо еще, что нет ничего близкого к привычным мне пьяным выкрикам «Горько». Никому в голове не приходит заставлять молодых целоваться под хмельные комментарии. Ну, вот мы и пережили все тревоги, связанные со свадьбой. Разъехались гости и родня. Теперь я вроде как уже и не один. Кроме жены у меня имеется еще тесть с тещей и до кучи их детки. Конечно, сейчас не принято, чтобы мамаша крутилась в доме дочери. Но в принципе я не против, если Оле так будет легче. Во всем доме мы одни. Ну кроме 2 служанок, что привезла с собой Ольга. Наши спальни рядом. Я пока что проживаю в той, где имеется балкон с видом на реку. Только вчера к вечеру мы наконец-то остались одни. После вечерней трапезы Оля ушла к себе. Я же не стал ускорять события, и возможно поэтому сегодня мне в ненавязчивой форме сообщили, что меня ждут. Я-то, пентюх, даже не сразу понял намека, в своем порыве благодушия решил, что подожду, не буду травмировать девушку. Ну вроде как мы пропустили весь букет на конфетный период и вот так сразу по-деловому в кроватку, что я варвар какой. Тогда жена закатила глаза к потолку и я радостно закивал. Придурок, еще вчера нужно было навестить почивальню супруги. Разведка донесла, что уже можно. По всем канонам, ежели молодые еще не переспали, значит брак пока недействителен. Недаром после брачной ночи вывешивают окровавленную простынь. Не только для того, чтобы известить всему миру о благопристойности и целомудрии молодой жены, а и как факт состоящего брака. Сразу скажу, ничего волшебного в эту ночь не произошло. Ольга лежала под одеялом как бревно. На мои ласки реагировала стыдливо и позже сама взвалила меня на себя, когда ей надоели мои ерзания по соседству. Также по-деловому меня отправили почивать во свояси, мягко так подтолкнули в спину, а я потом лежал и мучился моральной и физической неудовлетворенностью. Нет, ежели оставить эмоции, то в принципе все можно объяснить. Возможен худший вариант, что жена не любитель всего этого, в переводе на понятный язык, фригидна. Но это объяснение для ленивого мужика. Лично мне более близка гипотеза, что бывший муж Ольги не заморачивался всякой ерундой. Пришел к молодой жене в спальню, возможно прямо со свадебного пира, под изрядным шафе, и отымел ее как привык. Ну и вогнал молодую жену в вечный комплекс. Теперь для нее секс – это неприятная, но вынужденная обязанность. Как только понесет, станет не праздно, только тогда вздохнет свободно. Ну а мне что с этим делать? Понятно, что нужно сломать этот комплекс, но на это необходимо море времени и терпения, а я постоянно в делах и разъездах. Это в прошлой жизни мы с Анечкой женихались почти 1,5 года, пока решились на свадьбу. Так мы уже к тому моменту притерлись друг к другу характерами. И то, первый год возникали всякие недоразумения. Мне показалась удачной идеей привлечь Ольгу к своим делам. Арсения она уже знает, вот и пусть его контролирует. Заодно познакомиться с Глафирой и детьми. Все не так одиноко ей будет на первых порах. После утренней трапезы я повел жену на экскурсию по своему хозяйству. Конечно, сейчас та же лесопилка, Просто площадка с застывшим оборудованием и штабелями бревен и досок. Но Оля поразилась размаху. Я же пояснял ей значимость лесопилки для нашего бюджета. С уважением жена понаблюдала, как судовые мастера гнут доски и укладывают слои обшивки. Ладья ее впечатлила. Даже не сама лодка, а процесс. На мои восковые плитки она подивилась, не более. Мои объяснения приняла и о чем-то задумалась. «Слушай, Алексей, а откуда у тебя все эти придумки?» «Папенька говорил, что из глухого лесного угла и что отец у тебя был простым охотником. Как ты придумываешь все это? Откуда знаешь, как играть в шахматы? Отец давно увлекся этой игрой и считается одним из сильнейших игроков, а ты лучше него в этом деле. Откуда это все?» И жена развела руки, как будто хотела охватить весь мир. Я не стал сразу отвечать. «Пусть помучается, начнет задумываться и глядишь». Я заинтересую ее и просто как личность. Вместо ответа взял жену под руку и потянул в сторону церкви. Народу на улице немного, сегодня довольно морозно и сельчане сидят по домам. Изредка пробегут дети или пройдет пара кумушек-сплетниц. Мне приятно, что с нами все уважительно раскланиваются. А Ольге это, пожалуй, нравится. Чувствовать себя хозяйкой и этакой барыней. В начале апреля весна показала свой характер. Неожиданно потеплело. Снег начал истончаться и в округе запахло переменами. К этому времени начался завершающий этап ремонта ладьи. Мы специально ждали, когда солнышко начнет прогревать корпус лодки. После того, как работники проконопатили пенькой все швы и пазы, они начали смолить обшивку. Я разругался с мастером. Тот не хотел красить днище краской, типа это излишнее. А вот я наоборот уверен, что дополнительный слой покрытия не помешает. В городе удалось купить два бочонка с красной корабельной краской. Меня уверили, что этот яркий цвет напугает потенциальных врагов и они устрашатся. Я же понимаю, что свинцовый сурик на масляной основе будет служить отличной защитой от гниения и нарастания морской живности. Новая обшивка получилась на загляденье красивой. Ее тщательно отскоблили и она вышла гладкой. Правда, это стоило мне немалых нервов и изрядной суммы денег. Мастер всячески противился моим причудам. Ежели укладку обшивки в гладь он проглотил, то скобление покрытия счел моей дуростью. Зато когда мы покрыли корпус краской и она окончательно высохла, то на ощупь доски стали похожи на гладкий пластик. Окончательные работы провели, когда сошел лед и ладья закачалась на чистой воде. Внутри вкусно пахнет свежим деревом и краской. Мастера стучат топорами, заканчивая внутренние работы, а мы с приемной комиссией в лице Глеба, Ерофея и моем, ищем недочеты. На носу установлена железная печь и небольшая конура для припасов и ценного инвентаря. Ближе к корме нечто типа чулана. Это для особо ценных товаров. Радуют глаз новые откидывающиеся банки для грибцов. Паруса просушены и тщательно проверены. Носовой новый, треугольной формы. Ладно, Олюшка. Ты остаешься за главную, Арсений, Ерофей и староста тебе в помощники. Мы вернемся к концу мая, началу июня, жена стоит несчастная. За последнее время она вроде привыкла ко мне, вот и сейчас позволила крепко поцеловать в уста. Сама прижалась к моей груди, даже ладошкой погладила мою щеку. Ты только вернись, я буду ждать. Эти слова я вспоминал с улыбкой, когда ладья отчалила от родного берега. Мы идем не пустые, опять везем шкурки, кожу, выработанные свечи и много пеньки. К сожалению, у нас не делают готовую продукцию, ткани, канаты. Поэтому и везу сырье в виде волокна. Оно плотно спрессовано, чтобы уменьшить объем. Экипаж из 12 человек и мы втроем. Я, Скорята да Семен. Я решил, что лучше вместо лишней дюжины охранников взять побольше товара. Наша тактика, скорость, все одно против серьезной ватажки мы не выстоим. Испытание с такси Глеб проводил на спокойной воде Ладожского озера. На сей раз мы идем в Стокгольм. Этот порт выбрали за то, что там много ганзейских купцов. Для них я везу отборные шкурки, на сей раз мне позарез нужны живые деньги. Поэтому часть товара не буду менять на встречный товар, продам. Ну и конечно назад опять повезу медь, инструменты, качественный металл. Мне нужен оборот. Мои полтавские контрагенты просят именно эту продукцию. Да, нам удалось определить фактическую скорость нашей лодки при благоприятных обстоятельствах. Нам в спину дул ровный попутный свежий ветер и, выкинув за борт легкое бревнышко с веревкой, на которой были повязаны через определенное расстояние узлы, мы определили, что идем со скоростью 12 узлов. Я допускаю, что наше устройство по определению скорости несовершенно, да почти уверен в этом. но в любом случае скорость обновленного судна увеличилась. В прошлом году при сходных условиях мы делали меньше 9. По крайней мере, мы пересекли Балтику за световой день. Выйдя на восходе солнца к вечеру, уже швартовались в Стокгольме. На подходе нам пришлось спустить 2 паруса, лавируя между небольшими островами. Мда, будущая столица Швеции, значительно превосходит размерами город Вестерос, где я побывал. Да и побогаче, много купцов, в основном ганзейских, торговая жизнь буквально кипит. Но мне удивительно, что администрация Стокгольма датская. Такой вот выверт местной политики. А шведский король Кристиан и сидит себе в стольном граде Упсале. Как у и нас, торговать с лодки никто не позволит. Поэтому я отдал часть товара в лавке на реализацию. Неудивительно, что первыми ушли мои свечи. Они выгодно отличаются цветом от привычных. Я не знаю, кто приобрел всю партию. Но лавочник еще вчера разводил руками, купили совсем немного, а сегодня полностью рассчитался со мной и спросил, когда привезу еще. Теперь у меня появились деньги, и я сразу посетил железоделательную мастерскую и заказал комплект оборудования для второй лесопилки. С удивлением увидел у местного столяра что-то похожее на привычный мне рубанок. Не припомню, чтобы Ерофей пользовался чем-то подобным, поэтому приобрел несколько и запасные лезвия к ним. «Ма, купи пирожок». «Ну купи пирожок», не правда ли знакомая картинка, когда малолетнее дитё теребит родительницу, пытаясь заставить купить нечто очень нужное. Это может быть вкусняшка или игрушка, но обязательно жизненно необходимое. А если получает отказ, то устраивает истерику и падает на землю. Глеб на землю не упал, но достал меня конкретно. Он где-то в лавке увидел настоящий солнечный камень и начал уговаривать меня его купить. Типа без него даже дышать проблемно. На мои доводы, что мы как-то ранее обходились и без него, мой шкипер обиделся и замкнулся. Да я бы взял, но уж больно цена кусачая. Я помню байки про него. Это обработанный кристалл, имеющий научное название исландский шпат. Ему приписывают свойство разделять луч света надвое. Вращая кристалл, можно найти точку, в которой оба луча сходятся. И это якобы и будет направление на солнце. И даже в облачную погоду мореход может определить свое местоположение или вернее нужное направление. На вид он неказист. Среднего размера стекляшка оправлена в деревянную рамку типа небольшого ручного зеркальца. На обрамлении нанесены, как на циферблате часов, некие символы. Ну, чтобы сохранить хорошие отношения с капитаном, купил эту погремушку. Так он сразу убежал играться с нею, как дитё, прямо. Наша лодка пришвартована довольно далеко от постоялого двора, где нам удалось снять одну большую комнату. В последней постоянно жил только я с помощниками. Экипаж менялся. Несколько человек всегда находились на борту. Несмотря на охрану, местные прохиндеи не гнушались банальным воровством. Тянули товар, который плохо лежал, а потом побегай за ворами. На сей раз меня около ладьи ждали несколько человек, одеты как немцы, да и разговор начали на дойче. Не сразу, но я их понял. Самый важный из них представился как Герр Хоффман. Он торговый гость из славного немецкого города Висмар. После того, как я представился в ответ, меня пригласили посидеть в таверне. Угощение за его счет, видать, чего-то от меня понадобилось. Мои спутники сели за соседний столик, и мы остались с Гером наедине. Нам принесли пиво и немудреную закусь. Пиво, кстати, неплохое. Напоминает светлое нефильтрованное, которое я иногда брал в баре по соседству с домом. Через 10 минут суть предложения Герра Хоффмана стала понятна. Его судно на подходе к порту цапануло подводную скалу. Обшивка дала течь, и теперь здоровый кок будет стоять неопределенно долгое время на ремонте. А Герру позарез нужно домой. Вот очень нужно, что повезет. Небольшой и компактный груз, с ним 5 человек, не больше. Почему я? Оказывается, немчура оценил спортивные стати моего судна, вот и решил найти его владельца. Я уже решил отказать. До Висмара более 1000 километров, а еще предстоит путь назад, да с минимальным экипажем без опыта дальних морских путешествий, да и, к тому же, нас могут элементарно перехватить, ежели нас будут преследовать несколько пиратских кораблей, да еще знакомых с береговой линией как со своим огородом, то, боюсь, нам придется несладко, и тогда тяжелый кошель с серебром нам попросту не пригодится. Но тут мы выяснили, что Герр Хоффман знаком с моим тестем и ведет порой с ним дела. По деталям стало понятно, что купец не врет, а еще он сходу определил во мне начинающего негацианта. А что главное в торговом деле? Правильно, купить дешево и отвезти туда, где получится продать дорого. Я из Швеции везу металл, а что же еще? Собеседник намекнул, что мне с моей лодкой лучше возить что-то дорогое и легкое, а не тяжелый груз. Ну, он прав, конечно, только где я возьму большое и вместительное судно? Или где взять достаточное количество серебра, чтобы купить это что-то дорогое? Америку немец для меня не открыл, но посоветовал не сновать по одной линии от Новгорода до Стокгольма, а усложнить маршрут, перемещаясь хотя бы по треугольнику. Западная Европа, Северная Европа и Северная Русь. В результате немец помог мне побыстрее распродать свой товар и выгодно приобрести слитки меди, свинца и даже цинка. Сыпав за борт песок, который мы использовали в качестве балласта, уложили цветной металл на днище судна. Груз немца и в самом деле представляли всего два больших ящика, которые несли по 4 носильщика. Причем было заметно, что их содержимое не столько тяжелое, сколько хрупкое. Я даже подумал, может, там знаменитый китайский фарфор, но купец отказывался говорить на эту тему. Через 4 дня плавания мы подошли к гавани Висмара. Могли бы прибыть на день раньше, но купец умолял не торопиться, чтобы не повредить его драгоценный груз. Точно фарфор или стекло. Скинув свой груз, мы приобрели товар у фландерского купца. Взяли не только знаменитую фландерскую ткань, считающуюся лучшей в Европе, но и красители растительного происхождения. Теперь понятно, что имел в виду Герр Хоффман. Моя лодка загружена едва на треть, просто больше нет средств на закупку товара. Но нашелся купец, которому нужно было перекинуть в Швецию партию шерсти. Вот с нами и пошел его приказчик, сопровождающий груз. На сей раз мы даже 3 дня не потратили на обратный путь. В Стокгольме удачно сдали оптом ткань с красителями, закупили привычное нам сырье и изделия из стали. К этому времени уже был готов наш заказ для лесопилки. Я отлично понимаю, что кажущуюся легкость наших операций зависела от подсказок Герра Хоффмана. Именно он свел меня с нужными людьми, и в Стокгольме, и в своем Висмаре. Но мне придется оказать ему аналогичную услугу у нас в Новгороде, и похлопотать перед тестем за него. Я сильно переживал, как там Ольга. Свое хозяйство я не впервые оставляю на Арсения, проблем пока не было. Но как там моя жена смогла приспособиться, да еще без помощи мужа? Оля на людях только прижалась ко мне, но в доме позволила себя потискать. Как же я соскучился по женской ласке. Наш дом изнутри не узнать. А я еще считал, что у меня неплохая норка. Хватает мебели и разной утвари. А вот жена за месяц смогла превратить холостяцкую берлогу в уютное гнездышко. И здесь дело не только во всяких рюшечках и ковриках. Это невозможно просто рассказать. В это нужно погрузиться. И мне нравятся изменения, однозначно. А еще дом перестал напоминать пустую казарму. У нас появилась своя дворня. И не поверите, командует 5 девок и 2 мужичками наша Акулина. Алексей, ты против? Просто старуха мешала молодым. У Арсения с Глашей своя жизнь. А она еще довольно шустрая. Вон как гоняет моих девок. Нет, пусть. Тем более она же мне жизнь спасла. Если ты считаешь, что так лучше. По идее, нам нужно сразу срываться в новый поход. Морской сезон короткий, и нам нужно хотя бы 2 успеть сходить, чтобы подкопить жирок. И я даже не уверен, что стоит повторять экспедицию к Полтаве. Я больше на маршрутах по Балтике заработаю. Но я пока не даю команды готовиться. И тут дело в семейных отношениях. У нас с Олей вроде что-то начало получаться. Жена перестала букой смотреть на меня, и если мы оставались вдвоем, она многое мне позволяет. Вот я и решил, что глупо уплывать во время медового месяца. Я начал получать несомненное удовольствие от общения с собственной супругой. Подожди, я тебе полью, уже 3-й день одна и та же картина. Я со Скоритой разминаюсь по утрам. Так, немного помашем острыми железками, чтобы не отвыкнуть. Потом Семен составляет мне компанию в борьбе. И что интересно, Ольга подглядывает за нами. Она думает, что я не вижу ее любопытные ушки. А потом жена взяла в моду поливать мне из ковшика. Раньше это делала служанка или тот же Скорята, а теперь она сама исполняет эту обязанность. Причем, когда я отфыркиваюсь от удовольствия, супружница льет тонкой струйкой воду мне на спину и ладошкой аккуратно так проводит по разогретым мышцам плеч и спины. Я же делаю вид, что не замечаю робких прикосновений. Но зато потом, когда захожу в дом, зажимаю ее в углу и целую в шейку, щекоча нежную кожу своей бородкой. А Ольга вроде отталкивает меня, но при этом хохочет так, что я готов заниматься этим бесконечно. Ее смех невозможно передать. Это переливчатый хрустальный колокольчик, озорной и где-то даже кокетливый. Мне кажется, что жена вошла во вкус, ей нравится мое тело и нравится общаться со мной. А еще я взял за правило советоваться с нею, раскрывать свои ближайшие планы и спрашивать ее мнение. Видимо, это явилось для Ольги чем-то совсем необычным, потому что поначалу она откровенно тормозила, не сразу отвечала, а потом ничего, втянулась. Все-таки старшая дочь купца из лучших, не знаю, что тут сказалось. Природная любознательность и живой ум, или то, что отец часто при ней занимался своими делами, но советы она давала толковые. «Олюшка, прежде всего закончите вторую лесопилку, Ерофею осталось только поставить железо, и покупайте дерево, везде где можно, нам очень важно забить склад готовыми досками, будем зимой торговать, и еще, поговори с отцом, нам нужно прикупать землю вдоль реки, и не обязательно рядом с нами». Главное, наличие удобного берега для основания поселения, и лес свой нам тоже не помешает. Жена кивает, и я уверен, что она все запомнила. В этой хорошенькой головке уже полно наполеоновских планов. Я же практически дал жене карт-бланш на деятельность. Она из обычной замужней женщины, которая уготована судьба родить мужу несколько деток и чувствовать себя позабытой вещью, переходит в разряд самостоятельной единицы, и уверен, папенька не откажет дочери в советах и конкретной помощи. А правда, я молодец, убил сразу двух зайцев, и не дал жене засохнуть от скуки и получил деятельного помощника со связями. Ну, зятек, вот ты и стал гостем торговым, до меня не сразу дошла последняя фраза Григория Афанасьевича. Мы, как обычно, сидели и смаковали хорошее вино, разыгрывая очередную партийку в шахматы. И вдруг тесть выдал такое. Вскоре я понял, что он имел в виду. Гость торговый имеет несколько значений. Первое – это состоятельный и уважаемый купец, занимающийся оптовой торговлей. Второе – это купец, занимающийся внешней торговлей. Это может быть иноземец или наш, гильдейский. Вот мой тесть к таковым и относится. Но есть и иное трактование этого понятия. Торговым гостем зовут купца, который не сидит в лавке, продавая чужой товар, а того, кто сам мотается по заграницам, покупая, продавая и меняя по выгодному курсу. Нынешнее время дает отличные возможности для негоций. Московские цари еще не прибрали к рукам внешнюю и внутреннюю торговлю. Не успели пока, не появились гильдии купцов различного ранга. Но вскоре введут многочисленные налоги и запреты. Гости – это высшие купеческое сословие, имеющие определенные льготы. Они освобождались от постоя и некоторых податей. Вскоре появятся в основании этой пирамиды гостиные сотни и суконные сотни, а во главе нее, на вершине сядет сам государь, который будет первым гостем. Отличие принципиальное. Последние будут иметь право вести розничную торговлю, но это время наступит позже. А пока меня с огромной натяжкой можно назвать гостем, только на том основании, что взял на себя труд челнока, а в конце вечера тесть присвоил мне новое звание. Гостебник, так у нас в Новгороде зовут купцов, рискующих мотаться по морям на свой страх и риск в одиночку. Глава 14. Да, недаром я все это время терпел и мучился. Мне можно повесить на грудь звезду героя с вручением ордена Ленина. Да, сегодня впервые жена отблагодарила меня громким криком. Нам удалось достичь гармонии в спальне. Не забуду ее огромные глаза, когда она смотрела на меня не отрываясь. А в эту ночь мы занимались любовью при свете моей ароматической свечки. Сказать, что ее глаза транслировали банальное, а что так разве можно было, неуместно. Ольга будто открыла для себя новую вселенную. Она в изнеможении рухнула на меня, и я даже забеспокоился за ее здоровье. Зато на завтраке она так велась возле меня, что я понял, надо позарез не ударить лицом в грязь и этой ночью усилить эффект. Хоть и банальное, но истина. Женщина, счастливая в постели, никогда не предаст мужа и станет для него верной помощницей. Но я не беру какие-то совсем забубенные случаи в духе Санта-Барбары. Поэтому при нашем отплытии Ольга вполне искренне вонзила ногти мне в шею, не вздумая исчезнуть, я без тебя не выживу. Я ответил ей долгим взглядом, а потом непрерывно смотрел на машущую нам тонкую фигурку, тающую вдали. Я сам не понял, как оказался в холодной воде. Вот только что высматривал приближающийся берег и вдруг сильный удар по голове, а дальше ожог довольно бодрящей морской воды. Я погрузился на глубину из-за вмиг намокшей одежды, лихорадочно заработал руками и наконец-то смог вдохнуть такой желанный соленый морской воздух. А когда в голове прояснилось, я крутанулся на месте и увидел уходящее прочь мое судно. «Зараза!» — я попытался крикнуть, но у меня получилось лишь жалкое карканье. Холодная вода связала голосовые связки. Мне показалось, что на корме мелькнула голова. Кто-то махнул мне рукой, но ладья продолжила свой неумолимый бег. А начиналось все просто замечательно. Мы пошли по протаренной дорожке и уже заканчивали второй круг по Балтике. А сейчас мы возвращаемся в Стокгольм. Возвращались, но лодка стремительно удаляется, и никто не торопится разворачивать ее. Мне все труднее удерживаться на воде, и я начал лихорадочно раздеваться. Сразу отправил на дно сапоги, потом пошла меховая безрукавка, и вскоре я остался в одном из подним. Единственное, я сумел повязать пояс с ножом и сунул за пазуху кошель с небольшой суммой денег. Станет мешать, выкину к чертовой матери. До берега не меньше километра и плыть непросто. Поднялся ветерок и гонит волну, которая несет меня чуть под углом к берегу. Так успокойся, не стоит бороться с течением. Надо расслабить мышцы. Еще не хватало поймать судорогу от напряжения и холодной воды. К ней я, кстати, вроде привык. Холодно, но сердце уже не бьется так судорожно. Я даже смог лечь на спину и немного отдохнуть. Я долго выгребал и, когда наконец мои ноги коснулись каменистого дна, был на пределе. Отливная волна упрямо не хотела меня отпускать, и я буквально на коленях выполз на берег и, не удержавшись, разлегся прямо там на камнях. Быстро почувствовал, что замерзаю, поднялся и полез по крутому склону наверх. Мне удалось найти убежище в корнях упавшего дерева. Здесь по крайней мере нет пронизывающего ветра. Я выжал рубаху с портами и повесил сушиться на ветерке, а сам сидел, обнявши колени, и бездумно смотрел на бликующую воду. Мне позарез нужен костер. Жалко, что пояс кожаный, а не веревочный. Можно было бы распустить его и сделать лук для разжигания костра. Пройдясь по склону, нашел подходящую дощечку и палочку, а заодно сухую ветку и немного мха. Пришлось пожертвовать полоской ткани от рубахи. Зато, когда от дощечки потянулся дымок, я чуть не станцевал джигу от радости. Занялся мох, а потом робкий огонек стал жадно пожирать сухую ветку. Сразу я рванул на поиски сухостоя, а когда веселый костерок занялся, я чуть не влез в него, пытаясь согреться. Наконец меня отпустил холод, и я сразу заснул.